Глава 13. Прошло 3 недели с тех пор, как Дженнифер ужинала с Адамом в Лютес. Она пыталась выбросить его из головы, но все вокруг напоминало ей об Адаме. Случайная фраза, похожая фигура, галстук, как у него. Многие мужчины предлагали ей встречаться. Среди них были клиенты, адвокаты, против которых она выступала в суде, некоторые судьи. Но никто из них не был нужен Дженнифер. Знакомые юристы приглашали ее на так называемый «ужин с постелью», но ее это не интересовало. Ее независимость притягивала мужчин. Кен Бейли был всегда рядом, но это не избавляло ее от одиночества. Только один человек мог это сделать, черт его побери. Он позвонил в понедельник утром. «Я хотел узнать, может, ты свободна и сможешь пообедать со мной?» Она была занята. «Разумеется, свободна», — ответила она. Дженнифер поклялась себе, что когда Адам позвонит в следующий раз, она будет разговаривать с ним дружески, но держать дистанцию, вежливо, но настойчиво скажет ему, что занята. Но стоило ей только услышать голос Адама, как все вылетело у нее из головы, и она сказала: «Разумеется, свободно». Зачем она только это сказала? Они встретились с Адамом в маленьком ресторанчике в китайском квартале и проговорили 2 часа, которые пролетели как 2 минуты. Они обсуждали законы, политику, театральную жизнь, решали мировые проблемы. Адам был прекрасным собеседником. Его интересовало все, чем она занималась, и он гордился ее успехами. «У него есть полное право на это», — подумала Дженнифер. «Если бы не он, сидела бы я в своем Келсо». Когда Дженнифер вернулась в контору, ее ждал Кен Бейли. «Хорошо, пообедала?» «Да, спасибо». «Адам Уорнер стал нашим клиентом?» как бы невзначай спросил он. «Нет, Кен, мы просто друзья». И это было правдой. На следующей неделе Адам пригласил Дженнифер на обед в столовую его фирмы. Дженнифер была поражена, увидев солидные кабинеты и дорогое убранство. Он представил ее некоторым сотрудникам, и Дженнифер чувствовала себя знаменитостью, так как все узнавали ее. Она встретилась со старшим партнером Стюартом Нидхэмом. Он разговаривал с ней вежливо, но сдержанно. Она вспомнила, что Адам женат на его внучке. Они обедали в столовой, где стены были обиты дубовыми панелями. Им прислуживали метрдотель и 2 официанта. Сюда партнеры приходят со своими проблемами. «Имел ли он в виду меня?» — подумала Дженнифер. Ей трудно было сосредоточиться на еде. Весь день Дженнифер думала об Адаме. Она знала, что должна забыть его, перестать встречаться. Он принадлежал другой женщине. В тот же вечер Дженнифер вместе с Кеном Бейли пошла смотреть 2x2 новый спектакль Ричарда Роджерса. Когда они вошли в вестибюль, толпа вдруг восторженно загудела. Дженнифер повернулась, пытаясь рассмотреть, что привлекло внимание людей. Длинный черный лимузин остановился у тротуара, и оттуда вышел мужчина в сопровождении женщины. «Это он!» — воскликнула какая-то женщина, и любопытные окружили машину. Коренастый шофер отошел в сторону, и Дженнифер увидела Майкла Моретти с женой. Все смотрели только на Моретти. Он был народным героем, красивым, как киноактер, и отважным, как настоящий мужчина. Дженнифер смотрела, как Моретти вместе с женой шли через толпу. Он прошел совсем рядом с ней, и на секунду их глаза встретились. Дженнифер заметила, что его глаза были настолько черными, что даже не было видно зрачков. В следующую секунду он уже вошел в зал. Дженнифер не могла смотреть спектакль. Вид Майкла Моретти вызвал в ней поток воспоминаний о том горьком времени. После первого акта Она попросила Кена отвезти ее домой. Адам позвонил на следующий день, и Дженнифер уже отрепетировала свой ответ. «Спасибо, Адам, но я очень занята». Но Адам сказал: «Я уезжаю за границу на некоторое время». Это было для нее ударом. «Надолго? Всего на пару недель. Я позвоню тебе, когда вернусь». «Отлично», — радостно сказала Дженнифер. «Приятного путешествия». У нее было такое чувство, что кто-то умер. Она представляла Адама на пляже в Рио в окружении полуголых девиц или в пентхаузе. Фешенебельные апартаменты, занимающие весь верхний этаж небоскреба и, как правило, включающие крышу, имеют отдельный лифт. Сидящим рядом со смуглой черноглазой красавицей или в швейцарском загородном доме, занимающимся любовью с... «Хватит», — приказала она себе. Ей надо было спросить, куда он едет. Скорее всего, это просто деловая поездка в какую-нибудь богом забытую дыру, где у него не будет времени на женщин. Может, в пустыню, где он будет работать по 24 часа. Конечно, ей надо было ненароком поинтересоваться, куда он едет. «Ты полетишь на самолете? Ты говоришь на иностранных языках? Если поедешь в Париж, привези мне, пожалуйста, жасминовый чай. Тебе делали прививки? Твоя жена едет с тобой? А может, я схожу с ума?» Кен вошел в кабинет и с удивлением посмотрел на нее. «Ты разговариваешь сама с собой. С тобой все в порядке?» «Нет», — хотела закричать Дженнифер. «Мне нужен врач, мне нужен холодный душ, мне нужен Адам Уорнер». «Все в порядке», — сказала она. «Я просто немного устала». «Почему бы тебе сегодня не лечь спать пораньше?» Она подумала, ложится ли Адам спать рано. Ей позвонил отец Райан. «Я заходил к Кони Гэррет. Она рассказала, что вы несколько раз навещали ее». «Да». Она заходила к ней, чтобы заглушить свое чувство вины и беспомощности. Это было ужасно. Дженнифер с головой ушла в работу, но время как будто остановилось. Каждый день она бывала в суде, а вечерами работала с бумагами. «Сбавь темп, ты угробишь себя», — сказал ей Кен. Но ей была необходима физическая и моральная нагрузка. Это не давало ей времени на грустные размышления. «Я дура», — подумала Дженнифер, — «круглая дура». Прошло 4 недели, прежде чем Адам снова позвонил ей. «Я только что вернулся». От звука его голоса у нее все замерло в груди. «Может, мы встретимся и пообедаем вместе?» «Да, с большим удовольствием, Адам». Она подумала, что на этот раз она ответила как надо. «Всего лишь да, с большим удовольствием». «Дубовый зал в Плазе подходит?» «Конечно». Это был самый деловой и неромантичный ресторан в мире. Среди постоянных посетителей были преуспевающие финансисты, банкиры, брокеры и маклеры. Еще недавно он являлся последним бастионом мужчин, и лишь в последнее время его двери открылись для женщин. Дженнифер пришла рано, и ее усадили за столик. Через несколько минут появился Адам. Высокий, стройный, он направлялся к ней, и у Дженнифер внезапно пересохло во рту. Он загорел, и Дженнифер подумала, что ее фантазии о пляжах с полуголыми красотками были правдой. Улыбнувшись, он коснулся ее руки. В этот момент Дженнифер поняла, что все ее логические рассуждения об Адаме и о женатых мужчинах летят к черту. Она потеряла контроль над собой. Такое впечатление, что кто-то управлял ее действиями, говорил, что ей надо делать. Она не могла объяснить это чувство, так как никогда раньше не испытывала его. Не все ли равно, что это такое? Химические реакции, карма или небесное предначертание, подумала Дженнифер. Больше всего на свете Ей хотелось оказаться в объятиях Адама. Глядя на него, она представляла, как он занимается с ней любовью, рядом с ней, на ней, внутри нее, и почувствовала, как ее лицо заливает краска. «Извини, что не предупредил тебя заранее», — смущенно сказал Адам. «Один клиент в последний момент отменил встречу». Дженнифер мысленно благословила этого клиента. «Я кое-что тебе привез», — сказал Адам. Это был прекрасный шелковый шарф зеленого цвета, расшитый золотом. «Это из Милана». «Вот, значит, где он был», — подумала Дженнифер, — «с итальянскими девушками». «Ты когда-нибудь была в Милане?» «Нет. Но я видела открытки с изображением кафедрального собора. Великолепное сооружение». «Я не любитель достопримечательностей. Моя теория гласит, что если ты видел одну церковь, то ты видел все церкви». Потом, когда Дженнифер вспоминала этот обед, она пыталась припомнить, о чем они говорили, что ели, кто останавливался возле их столика, чтобы поприветствовать Адама, но единственное, о чем она могла вспомнить, это была близость Адама, его прикосновение, его взгляд. Такое впечатление, что кто-то напустил на нее чары, которые она не могла разрушить. Дженнифер пришла в голову одна мысль. «Я знаю, что надо сделать. Я займусь с ним любовью. Но только один раз. Пусть это будет так же приятно, как в моих фантазиях. Затем я смогу забыть его». Когда их руки случайно соприкоснулись, по их телам пробежал электрический ток. Они говорили обо всем и ни о чем, так как слова потеряли всякий смысл. Держа друг друга в невидимых объятиях, они ласкали друг друга и занимались любовью, сгорая от страсти. Ни один из них не обращал внимания на то, что они ели, о чем говорили. Непреодолимое желание продолжало стремительно расти, они уже не могли больше сдерживаться. Посреди обеда Адам положил ладонь на руку Дженнифер. «Дженнифер», — хрипло произнес он. «Да, пойдем отсюда», — прошептала она. Дженнифер ждала в шумном людном вестибюле, пока Адам рассчитывался у стойки. Им дали номер в старом крыле отеля «Плаза», окна которого выходили на 58-ю улицу. Если Дженнифер ничего не могла вспомнить об обеде, то этот гостиничный номер она запомнила навсегда. Через много лет она могла представить вид комнаты, цвет ковра и штор, каждую картину и каждую деталь мебели. Она могла вспомнить звуки, доносившиеся с улиц. Тот день остался в ее памяти на всю оставшуюся жизнь. Это было похоже на мелькание узоров калейдоскопа в замедленной съемке. Она помнила, как Адам раздевал ее, его стройное мускулистое тело, его нетерпение и нежность, его страсть и его смех. Охвативший их голод требовал удовлетворения. Когда он вошел в нее, в голове у Дженнифер вспыхнули слова: «Я пропала». Они снова и снова занимались любовью, и было почти невыносимо ощущать подобное наслаждение. После, когда они спокойно лежали рядом, Адам сказал: «Такое впечатление, что я, наконец, почувствовал себя живым». Дженнифер ласково погладила его по груди и засмеялась. Он удивленно посмотрел на нее. «Я сказал что-то смешное?» «Знаешь, в чем я себя убеждала? Что стоит мне один раз переспать с тобой, как я смогу забыть тебя». Повернувшись, он посмотрел на нее. «И?» «Я ошиблась. Я чувствую, что ты являешься как бы частью меня. По крайней мере...» Она замолчала в нерешительности. «Одна твоя часть является частью меня». Он знал, о чем она думала. «Мы что-нибудь придумаем», — сказал Адам. «В понедельник Мэри Бет со своей тетей уезжает в Европу на целый месяц».